Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Перед молитвой Деяния апостолов с 13 главы, с 32 стиха. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнил нам, воскресив Иисуса, как и написано». Будьте внимательны, о чем там говорится, вот это в стихе. «Как и написано во втором псалме, Ты сын мой, я ныне родил тебя. Ныне родил, вот сейчас родил, по воскресению. И еще место, Римлянам 6 глава, 5 стих. Ибо если мы соединены с ним посредством подобием смерти его, если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем, отмечаем и должны не только отмечать, а войти в этот праздник, братья и сестры. Библия говорит, что мы соединены с Ним посредством подобием смерти. Это мы с вами говорили вот четверг, пятницу. Но, говоря о воскресении, невозможно миновать смерть Его. Смерть и воскресение ходят друг за другом. Невозможно одно отделить от другого. То должны быть соединены посредством подобием смерти Его. Чудо Бог сделал, братья. Он не только забрал мои и ваши грехи. Ну, грехи забрал, а я тут сижу там или дома нахожусь. Он, оказывается, забрал, Библия говорит, и личность мою забрал, личность вас забрал, меня забрал. Так написано, да? Если один умер, то все умерли. Слава Богу, братья и сестры. Это не говорится о той смерти поражающей, которая поражает, дает тление. Это говорится о смерти Иисуса Христа. Эта смерть была необыкновенная. Это не рядовая смерть. Один муж Божий выразил, это совершенная победа. Смерть не похожа на смерть, в которой люди умирают. Мы когда умираем, тление получается, братья и сестры, тление. А вот когда Иисус Христос умер, явилась великая сила. Он, когда умирал, забрал, и я там был на кресте вместе с ним. Естественно, мы там не страдали, не переживали эти побои и страдания, но в духе мы были вместе с ним, братья и сестры. Это великая истина. Зная это, братья и сестры, мы получаем от Господа великую силу. Смерть имеет великую силу. Я начал со смерти, а потом перейдем до воскресения. Смерть имеет великую силу. Такую силу, которая может убивать все то, что не угодно Господу. Бог, когда нас взял с собой на крест, и когда мы услышали это и приняли это, мы стали новыми людьми. Ветхий, там сказано, ветхий человек распят с ним. Моя ветхая, которая заставляла нас делать грехи, умерла вместе с ним. И там образовался Бог, родил нового человека, такой, как в Иисуса Христа, совершенно новый. Так, да, мы слышали воскресенье. Кто во Христе, тот... Новая тварь. Там все новое написано. Все новое. Абсолютно все новое. А мне задали вопрос. А Павел говорит, ну все новое. Ну а я там дома сегодня там накричала, согрешила. А там молодежь говорит, я там посмотрел туда. Ну что, я же новый человек. А почему это происходит? Это происходит потому, это будет в другое время рассматривать. Я коротко очень говорю. Потому что при возрождении возрождается наш дух. Возрождается дух. Это новый человек. Дух наш, а душа наша не возрождается, она освящаться должна всю жизнь. Так написано в Писании, так, да? занимайтесь что? Преобразованием ума вашего, души вашей, освящение. Это есть как раз, совершайте свое спасение. Бог, ты же совершил. А что нам совершать? А душа ваша еще не готова к небесам. Бог на протяжении жизни готовит нас вечности. Церковь готовит свои вечности, братья и сестры. Итак, если мы соединены с Ним, это надо верою принять. Не только мои грехи приняты, это половинка только, это великая половина. Меня забрал Иисус, чтобы мое ветхое постепенно входило в смерть туда, как и дух. Тот, который там уже новый человек, ветхого уже не может быть, братья и сестры, проповедники. И, да не будет после этого нигде вспомнено, что я согрешил, потому что ветхий там как-то воскрес. Он не может воскреснуть, он уже умер, Бог говорит, и воскреснуть не может. Грешит наша непреобразованная душа, грешит наш разум и тело, которое понабирало опыта туда, от этого ветхого Адама, понабирало опыта, мы же там жили в этом, ну, а... Чтобы вытравить это, надо всю жизнь освящаться, так, да? И, наверное, до 100% мы не освятимся даже. Но если мы находим в этом пути, мы попадаем в спасение, братья и сестры. Даже апостол Павел и тот, Бог сказал, что это там я увидел тебя, что ты можешь возгордиться от великой близости со мной и откровений твоим. Поэтому я тебе кое-что там оставил. Мы сейчас не разбираем, что кое-что оставил. Братья и сестры, итак, я соединен с Господом, и вы соединены. Вы, если вы только возрождены, соединены смертью, этой победой, с великой силой, которая дает победу над нашей плотью, над нашим разумом. И это делается, братья и сестры. Бог знал, что мы сами не сможем. Там новый человек в духе. А как оттуда вынять это богатство, которое там есть? Это происходит через общение в духе святым с Господом. При общении. Поэтому сегодня передо мной и перед вами стоит задача, братья и сестры. Побеседовать с Господом, помолиться Ему и войти в общение с Ним. Это будет самое великое, братья и сестры. Войти в общение с Господом, Духе Святом. Бог говорит дальше. Так как мы соединены под подобием смерти, так же само мы соединены подобием воскресения. Слава Богу, братья и сестры. Бог посадил меня в смерть. Слышите, я сижу в смерти Господа. А Павел еще добавляет. Он так уже пропитан смертью Господа. Что говорит? Я ношу мертвость в себе, где я не хожу, пошел на служение, пошел к соседам, пошел туда, ношу мертвость Господа. Может, вы не знали, братья и сестры, а я когда узнал, тоже не очень давно, так глубоко, когда Бог дал откровение, просыпаюсь и говорю, Боже, знаю, там еще не так, там не так, но я стремлюсь носить мертвость Господа Иисуса, который будет предохранять нас от греха и беззакония. Мы носим воскресение в себе Иисуса Христа. Мы вместе с Ним воскресли. Слава Богу, братья и сестры. И уже не побежим. Смерть уже побеждена. Воскресением Иисуса Христа смерть побеждена. Иисус Христос воскрес, и мы воскресли вместе с Ним. Он первенец. Почему он первенец? Люди тоже воскресали до Иисуса Христа. Но не воскресали, и, естественно, их... Тленные тела оставались, они снова умирали. А Иисус первый, который никогда, во веки веков живой и никогда умрет. Братья и сестры, и мы, если входим в это верою, знайте, не переживайте, не пугайтесь, не бойтесь, что наступит смерть. Потому что до Господа перейдут или через смерть, водворятся в Господа верующие, которые носят смерть и воскресение Иисуса Христа, а потом ожидают воскресение, когда будут новые воскресшие тела. И мы там соединимся с Господом, там на облаках при восхищении. Соединимся. Поэтому Господь вот говорит нам такое величие. А остальные, другие, которые доживут до этого, преобразуются мгновенно. Тела их преобразуются, и они будут, как Иисус Христос поднялся, без всякого самолета, поднимемся к Господу. Братья и сестры, сегодня я призываю нас в молитве, братья и сестры, чтобы мы прославили Господа, посмотрели и прославили Его за то, что сделал Он со мной и с вами. Слышите, что Он сделал? Сделал величие, сделал новыми людьми, дает, послал нам Духа Святого, чтобы вот эти богатства Божие были приняты нами. Бог дал в своей смерти, победил смерть. Брат, он привозил ко Христу мои грехи. Дальше, он привозил ко Христу болезни ваши, поэтому вам нечего болеть. Они пригвождены там. Принимайте, входите в общение с Господом. И потом, после, когда вы войдете в общение с Господом, ну, не один раз, естественно, это нужна практика, опыт, стремиться ежедневно входить в общение с Господом, в присутствие с Господом. Это не значит всегда на коленях стоять. Я иду по дороге, молюсь в Господе, в Духе. И где-то время появится, молитесь в Духе. Варите пищу, молитесь за Господа в Духе. Соединяйтесь с Господом. Бог нам уже все дал. Все дал для жизни и благочестия. Так написано. Все дал. Зависит от меня, принимаем мы верою или нет эту верою. Пусть Дух Божий сегодня в обильной мере сойдет на нас, обхватит нас. Это нужно принять верою, что Господь Иисус, тут большинство, наверное, но большинство я знаю, крещенных Духом Святым. Бог подарит такой великий подарок. Вы уже знаете, как это чудесно, как это прекрасно побеседовать с Господом, прославить Его, повечерять с них. Поэтому я призываю вас сегодня, воскресший Иисус ожидает, когда мы сейчас придем с Ним с верою. Не смотрите на свои поступки и дела. Были, я не говорю, что так продолжайте делать. Мы будем идти сейчас к престолу благодати через кровь Иисуса Христа. Другого пути нету. Даже если ничего не сделали, даже если я не вижу за собой никакого греха, не имею права прийти без крови Иисуса Христа. Мы проходим кровь Иисуса, Голгофу проходим. Господи, прости, я там неправильно поступил, Иисус. Прости мне все грехи, неверные поступки мои, которые мешают соединяться с Тобою. Только наши согрешения мешают, и неверие мешает войти в общение. Поэтому, братья и сестры, я первая церковь, я смотрю на первую церковь, мне как будто и проблем не было. Говорится слово, и все исполнились Духа Святого. Слышите, да? Все исполнились Духа Святого. Там такая молитва была, что сказано, земля тряслась. Рассказывали мне, такая в одном месте была молитва, что пожар как будто был, люди бежали тушить, а это огонь был Духа Святого. Нас Бог очень великий, братья и сестры. Посмотрите на Первую апостольскую церковь. Ежедневные чудеса и знамения. Все состоит в том, дело не за Богом, а за нами. Как мы Его любим, братья и сестры. Как мы ищем Его, как мы жаждем Его. Как мы ходили в страхе Божьем. Почитаем Его. Потому что Бог, это великий Бог. С одной стороны, мы говорим, мы братья, да, он наш брат, но это мы говорим со страхом и трепетом. А с другой стороны, это есть Бог. Бог есть Бог, да. Бог говорит, а соединяющийся с Господом есть один. Попробуйте различить, где ваш дух с большой буквы, в одной Библии написано, в другой маленькой, и там правильно. Можно кругом с большой писать или с маленькой. Мой дух соединяется с Господом. Проверьте себе, соединяется или нет. Если не соединяться в ком-то, сегодня есть возможность соединиться с Господом. Потому что сегодня Бог особенно хочет нас сегодня, братья и сестры, излить эту благодать. Чтобы мы сегодня, как сказано, в Писании сказано, как я ожидаю, чтобы мы уже пробудились, да? Чтобы этот огонь разгорелся. Где? В Духе разгорелся этот огонь благословенного Духа Святого. Это огонь, который нас пробудит. Он не оставит нигде равнодушным нас, братья и сестры. Это когда мы входим в общение, там великие дела происходят. Там происходит, во-первых, кто-то плачет о грехах, а через несколько времени он уже радуется. Исаия был святой человек, но он так захотел еще ближе подойти к Господу. И так, наверное, было. И вот Бог дал ему шанс. Однажды зашел в собрание, там было служение какое-то было, неважно, храм и какой-то. И он попал в такое служение, где была великая Божья, сила Божья, которой он еще не ощущал. И помните, что он сказал? Он не сказал, что закричал, погиб я, слава Божья пришла. При славе Божьей видно малюсенькое, которое мы даже не принимали, что это грех. А перед Господом оно оказывается грехом, братья и сестры. Поэтому идите смело, смело. Вы не умрете. Наоборот, если вы идете, Бог сразу скажет, вот они чистые, ты прости. И сразу скажет, прощено. Не надо 20 раз повторять, прости, прости. Один раз. Прости. И он уже кричит через некоторое время. Уже готов, Господи, уже все очищено. Там уста были... А он не знал, что уста там, я не думаю, что он какие-то грубые слова говорил. Видимо, лишнее где-то сказал. Перед Господом даже это является грехом, братья и сестры. Поэтому приходим с дерзновением престолу благодати. Нам сегодня время, мы не знаем, доживем, мы думаем, там, ага, будем на молитве, еще в среду там молитвы хорошие, там будут где-то еще. Нам сегодня день спасения, сегодня время благоприятное. Сейчас побеседовать, прославить Бога за то величие, что Он с нами сделал. Он сделал с нами великое, непостижимое. Из грешника сделал святым. На себя забрал грех, а говорит, а ты святой, ты праведный. Как праведный? Я вчера все решил. Ты праведный в духе, праведный. Твой грех ничего не изменил, не изменил статус твой. Да, ты все решил, значит, ты должен понять, что, ага, теперь ты должен общаться со мной, чтобы Дух Божий отсылал то, что нужно, на крест, преобразовал разум, разум на крест не посылается, преобразуйтесь, обновление ума вашего. И когда мы входим в общение, там делается устройство, так написано, да? Когда крещенные Духом, когда вы молитесь Духом, что происходит? Будуется, будуется, будуется, очищается душа, а Дух укрепляется. Дух Святой чистый, но может слабеть, если не исполняемся. Поэтому Павел говорит, «Та даст вам по богатству славу крепко утвердиться духом во внутреннем человека». Слава Богу, братья и сестры! Идем к престолу благодати через Голгофу. Прославим Господа, ищем общение с Ним. Аминь.